Шпион чистил лошадей, шпион прогуливал их после резвых прикидок, которых он сам не видел. Вернувшись с дорожки, шпион по распоряжению Всеволода Александровича замешивал нашим лошадям кашу из отрубей. Шпион пользовался нашим полным доверием во всем, за исключением тех минут или даже секунд, когда решалась судьба будущего приза. Он чистил, мы резвили. Он шаговую проводку после резвой делал, мы занимались массажем. Шпион овсяную кашу мешал, а мы тем временем подковы взвешивали. Кончилось тем, что шпион в одно прекрасное утро исчез. И опять появился управляющий. Сказал, что погода портится, что прилив пошел вверх. А потом, между прочим, добавил. Есть среди вас люди бывалые? Ах, разве могли они разгадать нас? Секреты они искали в приемах. Они присматривались к нашим правилам тренинга. Они хотели постичь, в чем заключается наша призовая выдержка. А я, например, наблюдая английский конный мир, все время ловил себя на ощущении какой-то детскости. О нет, уж не потому, что мальчик, который торчал возле нас на конюшне, напоминал мне о моей собственной конюшенной юности. В том, что я сейчас имею в виду, не было между нами ни малейшего сходства. И это особенная детскость, свойственная не какому-нибудь мальчику, а буквально каждому, кто попадался нам на английском ипподроме, была тем удивительнее, что ведь это не Америка. Тут уж за каждым, кто держал в руках хлыст или вожжи, чувствовалась вековая традиция. Вот лошади местные вели себя солидно, не в пример нашим. Наши жеребцы, едва только по приезде расставили их в стойло, тут же принялись рыть пол копытами, грызть зубами стены, дергать за дверные задвижки и рвать попоны. А подстилку зачем они съели? Тоже все из озорства. Один перед другим кусали да кусали по соломинке, вошли во вкус с непривычки, у нас ведь не солома стелится, опилки, и убрали денники. Лошади англичане смотрели на них с неподдельным изумлением. Что за шум? К чему неблагоразумная трата энергии? Сами они не совершали ни одного лишнего усилия. Дремали, покрытые попонами в стойлах. Стояли, когда их запрягали, без всякой привязи. А наши буквально кипели на вожжах, сверкали глазами, из ноздрей пар валил. Местные лошади выглядели, я бы сказал, серьезнее даже собственных хозяев. А кто воспитал, кто выездил этих лошадей такими взрослыми? Кто, как не те же самые англичане, чем-то напоминавшие, на наш взгляд, детей? Чего хочет ребенок от машинки, от заводного игрушечного автомобильчика? Чтобы ездили взаправду. Что этому ребенку нужно от картонной лошадки, чтобы у нее, как у самоделишной, были копыта, хвост, уздечка, чтобы можно было забраться на нее и нестись. И тот же как бы детский принцип прямого назначения сказывался в отношении англичан к своим лошадям. Они добивались от них односложного соответствия понятиям лошадь, призовая езда, скачки или бега, всего-навсего. Нет, не то были наши рысаки. Они, казалось, предназначались для чего угодно, но только не для того, что требует называть лошадь рысаком. Пожалуй, для того, чтобы вести бесконечные разговоры, конюшенные разговоры, чтобы охать и вздыхать, чтобы осматривать этого рысака по 20 раз в день. Каждый раз при этом сокрушенно покачивая головой. Для того, чтобы вообще будто бы и не замечать его, не отходя вместе с тем ни на шаг. И разве что как-нибудь утром, как бы невзначай, по случайности, взобраться на призовую качалку, беговой экипаж. Но при этом, с наивозможно отсутствующим или кислым выражением лица, какое бывает только при исполнении неприятнейших дел, и проехать разве что круг-другой, и на лошадь не глядя, а если глядя, то куда-то под ноги ей, под копыта. И с таким беспокойством, словно вот-вот у этой лошади оторвутся напрочь ноги, или же она вовсе на куски развалится. А потом вернуться на конюшню с видом еще более озабоченным, сокрушенным, и опять охать и вздыхать. И они еще спрашивают, отчего мы так долго не пишем наших лошадей на призы, отчего не резвим их, а если резвим, то тихо, отчего не подсушиваем их до призовых форм, а держим в довольно тучном теле, отчего, одним словом, не делаем мы со своими лошадьми того, что с лошадьми вообще принято делать. В ответ на такие тотальные вопросы мы либо отделывались шутками, либо просто закрывали двери в конюшне, а Всеволод Александрович обыкновенно отвечал на все одним неприступным взглядом, который означал недвусмысленно «Уходите». Англичане рассеивались. Они, разумеется, не догадывались, отчего все это. Они не знали, что сидит в наших лошадях орловщина, та самая, от которой красота, нарядность, от которой лебединые шеи, агатовые глаза, глубина груди, богатство почки и от которой же рыхлость, непрактичная кипучесть сердца, неприязнь к методической работе, вдруг чудеса резвости и тут же вставание в обрез. Не всем, возможно, известно, что рысаки орловские называются не по городу Орлу, а по имени Орлова, государственного деятеля и коннозаводчика, который вывел эту породу в конце 18 столетия. Знатоки говорят, что первые орловские рысаки были идеально подсушены, но их позднее утяжелили в угоду купеческому вкусу, и так эта сырость в них осталась. Им было невдомек, что наших рысаков нельзя до приза особенно сильно резвить, иначе они вовсе не побегут, что нельзя их чересчур сушить, потому что без лишних трясущихся мясов они опять же не побегут, что дары натуры, воплощенные в нашем рысаке, нужно не просто получить, а неким особенным образом угадать. И вот тогда, если уж угадал, тогда, эх, тройка, птица, тройка, кто тебя выдумал? И ведь это не значит, будто на их вопросы у нас ответов не было. Не было им нужных, им понятных ответов. Ну что ж, со временем и финишный столб покажет. Финишный столб на все ответит. В Англию пришло к нам письмо Валентина Михайловича Адуева. И потрясло англичан. Нет, не тем, что пришло, а вопросами, которые Валентин Михайлович ставил. Знаток спрашивал, правда или нет, что Годольфин Арабиан, праотец чистокровных скакунов, попал из грязи в князи, в племенной завод из повозки в силу случайности. Чтобы ответить, сказал управляющий подромом, которому я показал письмо, нам придется поднять из могилы самого Годольфина. Поразительно, — добавил управляющий, — где-то в России человек интересуется такими вещами, о которых мы сами уже и понятия не имеем. Видите, — я ему говорю, — он и до вас добрался. А каково нам от него приходится? Как-то я с Котомским заговорил о Валентине Михайловиче. И чуть ли не единственный раз маэстро, став в разговоре со мной совершенно серьезным, ответствовал. Ну, знает человек всю правду досконально. Что ж теперь делать? Так жили мы в последнем повороте. Проводки, прикидки, компрессы, горчичники. Только вот чайки мешали нам и зайцы. К чайкам наши лошади, впрочем, скоро привыкли. Они видели их, эти белые комочки, взлетающие с дорожки прямо из-под копыт. Видели и перестали бояться. С зайцами было сложнее. Таяться в траве у самой бровки. Проминаешь лошадь, и, летя на полном ходу, вдруг точно там, где печатает копыта, замечаешь остекленевший глазок. А если он вздумает прыгнуть? Что тогда сделается с живой машиной, которая, кипя пеной и нервами, дрожит на приводе вожжей? Но Гриша договорился с одним любителем из публики травить зайцев. Тот прибыл пораньше утром в грузовике, набитом собаками борзыми. Поменьше наших и все больше серые. Меньшая из них Дымка на узком зеленом пространстве подозрила зайца и началась травля. Заяц попался матерый и резвый. Выскочив, он не тотчас же поскакал, а повел ушами, прислушиваясь к крику и топоту, раздававшемуся со всех сторон. Он прыгнул раз 10 не быстро, подпуская к себе собак, и, наконец, выбрав направление и поняв опасность, приложил уши и понесся во все ноги. «Война и мир», том 2, часть 4, глава 6. Дымка сделалась линией. Заяц успевал метров на 5 впереди. Я, как и все, не отрываясь, следил за Дымкой и за серым комочком. И даже себя, что называется, забыл. Но не потому, что ждал, возьмет. Вот это, слышал я, говорилось во мне. Она подозрила, а вот это заяц наддал. «Давай, Дымка, бери его, милая!» — кричал барышник. «Милушка, милушка!» — послышался торжествующий крик Николая. Казалось, сейчас ударит Милка и подхватит зайца, но она догнала и пронеслась. Русак осел. «Война и мир». А за нами стояли округлые уэльские холмы. Взять они ни одного зайца не взяли, места для разгона не было, но, по крайней мере, прогнали. Сквозь щели в заборе зайцы перебрались по соседству на поле для игры в крикет. Мы после этого слышали иногда из-за забора. «Послушай, Джим, откуда вдруг развелось здесь столько зайцев? Играть же невозможно. Бьешь в лузу, попадаешь в зайца». Зато мы резвили рысаков спокойно. Вообще, все у нас устроилось вроде бы по-домашнему. И вдруг Всеволод Александрович заявил: «Нет, ничего вы не понимаете. Он, разумеется, корифей. У него есть право следить за тем, чтобы наш конно-спортивный взгляд на вещи держался известного уровня. Когда показали нам ферму, где разводятся пони, и мы с Гришей, глядя на этих лилипутов, хотели умилиться, все как у лошадей, производитель, хотя и с собаку величиной, но свирепо бьет копытом о землю, миниатюрные кобылки с микроскопическими жеребятами. Хотели мы умилиться, но Всеволод Александрович пристыдил нас». «А что?» — не уступал Гриша. «Хорошие пони». «Да что вообще может быть хорошего в пони?» Котомский, конечно, не просто Котомский. Он Котомский 4-й или даже 5-й, наследник целой тренерской династии. Красное с белым. С каких пор блистают на беговой дорожке эти наездничьи цвета? У самого Всеволода Александровича белый камзол, красный картуз. У отца его, Котомского легендарного, скончавшегося с вожжами в руках, все было белое и только лента красная через плечо. А дед, пра-Котомский, ездил с красными рукавами. Котомский отец знаменит был еще и тем, что выигрывал, не применяя хлыста. И в тот раз он изящно выиграл, приехал в поддок, его хотели поздравить, руки держали вожжи и стучал секундомер, отметивший победную резвость, но сердце свой счет уже прекратило. Смерть Котомского, как Гариков верблюд, принятое в конюшенном языке выражение, означающее гибель доблестную, составляющую предмет зависти всех наездников. Каждый из них мечтает о двух вещах — выиграть большой приз и умереть, как старый Котомский. И так далее, в том же духе, с тех пор, как существует российский спорт. История бегов — история семьи Котомских. Для меня в моем деле не осталось тайн. Так говорил наш маэстро со вздохом, будто ему и жить уже больше фактически незачем. коль скоро в лошадях он все постиг и все призы, какие по жребии ему было положено, выиграл. Поэтому мы прислушались, когда эта истина в последней инстанции и в белом камзоле с красным картузом изрекла. Куда вам? Хорошо, но в чем дело? Ну как же? Вы и не видите, а вот Яков Петрович, вылитый Яков Петрович, и указывает на нашего местного знакомого конского барышника Дика Дайса. Подумать только, как две капли воды покойный Яков Петрович. Легендарный Яков Петрович, это я слышал, тот самый, что когда-то перекрашивал лошадей, подделывал племенные аттестаты, и, кажется, это он разыграл историю, описанную Куприным в «Изумруде». А Дик Дайс? Спрашиваю его, чем вы занимаетесь? Ничем. Как же так? Торговал автомобилями, но продал дело, и сейчас думаю, чем бы заняться. Как, по-вашему, лошади — это солидно? А живете вы где? Нигде. Продал дом, — объяснил Дик Дайс, и теперь думаю, где бы поселиться. А пока арендую караван. Отец трех взрослых сыновей. Дик Дайс помещался, оказывается, в караване со всем семейством. И все это ради того, чтобы с утра до вечера пропадать на ипподроме и с лошадьми. У него была и своя лошадь, в особом караване, конском, прицепленном к жилому. Жена Дика Дайса держалась с непостижимым спокойствием, так, будто живет не в коробке на колесах, а во дворце с привратниками в ливреях у ворот. Прямая, почтенная и величественная. Когда Том, ее старший, не мог справиться с лошадью, и дурная бай-бай его понесла, то в публике раздался женский визг, и я невольно обернулся, но увидел, что это не миссис Дайс. Госпожа Дайс сидела все столь же монументальная и невозмутимая, с сигаретой, как обычно, в самых кончиках пальцев. Тома вместе с Бай-Бай ловили веревками. Он поднялся потом к матери, побледневшей в трибуны, и она потрепала его ладонью по запыленной щеке. Самого Дика Дайса, его шляпу на затылке, постоянную суету и вообще его жизнь, она, кажется, вовсе не замечала. Лишь однажды, после того, как он с наездниками исчез куда-то на неделю, госпожа Дайс держала мужа весь вечер при себе. Дик сидел смирно, но на лице у него было написано: «Ничего, ничего, завтра все пойдет по-старому». Но куда ему до Якова Петровича, если, конечно, верить литературным источникам? «Нет, нет», — твердил Котомский, — «смотри, он самый». Воскресил Всеволод Александрович и еще одну легендарную личность. «Этот, как его, Хью», — сказал он. Это же просто покойник Кощеев, вылитый Гришка Кощеев. Хью Бертон на покойника, какого бы то ни было, вовсе не походил. Он был представителем профессии вымирающий. Боксер без перчаток, кулачный боец. И к тому же боец-чемпион был этот Хью. Это был тот самый бокс, кровавый мордобой, которым занимался Байрон, а потом описал в романах Конан Дойль. В те времена разрешалось поймать противника за волосы и расправляться с ним до убою, как было это в битве чемпионов тех дней между Мендозой и Джексоном, у которого тренировался Байрон. После этого боксеры, нарушая моду тех дней, стали носить короткую стрижку. Но, в общем, в байроновские времена драка на кулаках, как и пьянство, считались признаками спортсменства и джентльменства. «На следующей неделе я с Божьей милостью надеюсь быть пьян», — во всеуслышание говаривал лорд Нортфолк, а поэт бравировал синяками, которые ему наставили звезды ринга того времени. Теперь это, разумеется, вне закона. Только в Англии, не во всех графствах, действуют спортивные законы, и вот там, где сила законов кончалась, скажем, в Йоркшире, наш новый друг проводил жуткие бои. Когда мы поинтересовались, есть ли у них все-таки правила, Хью только рассмеялся. А в ответ на вопрос, дерутся ли только руками, закатал штанину до колена с трудом. Штанину закатать было трудно потому, что узка была для бугристого образования величиной с детскую голову на месте икры. А как часто приходится драться? Нелегальный чемпион сказал, пока не получу достойный вызов. В ожидании вызова Хью держал при себе бесформенно огромного человека, величиной с хороший шкаф, которого тузил по утрам до второго завтрака. А после второго завтрака и до вечера он, как и Дик Дайс, пропадал на ипподроме. Покойник Кощеев! Покойник Кощеев! Не мог на него наглядеться Котомский. Нет, ты пойми правильно, рассуждал маэстро. Дело не в сходстве. Сходства никакого. Он своим взглядом на лошадь и на меня самого напоминает мне Кощеева. Как тот на отца моего взглядом газели глядел и просил, Александр Всеволодович, дозвольте взойти и лошадок ваших взглянуть. Я их и дыханием своим не обеспокою. Был этот взгляд на лошадь, брат ты мой, был. Музыка, тушь, земля дрожит, публика трепещет. Сам Поддубный подумывает, не уклониться ли ему от схватки с Кощеевым. А этот всеобщий кумир у порога конюшни прощения просит. И какие, брат ты мой, люди за честь считали не то что погладить, а только так, рядом, постоять и посмотреть. Каждый из нас имена этих людей произносит с благоговением. А они «разрешите только взглянуть». Ты это Иванне Карениной найдешь? Всех из конюшни вон. Нечего лошадь перед призом нервировать. А теперь ты сам убедился, так и лезут безо всякого трепета, с расспросами да с ласками. А вот откуда у этого британского костоправа такая деликатность взялась во взгляде на лошадь, кто знает. Но я, когда встречаю его, молодость вспоминаю, и видится мне через него и Кощеев, и сам Лев Николаевич, и на душе становится тепло. Боксер пригласил нас на рыбную ловлю, узнав, что наш мастер, кроме того, еще и рыболов, хотя и не потомственный. С трудом найдя подмену за лошадьми смотреть, мы поехали, но в действительности рыба — это был только предлог. Прежде всего мы приехали в какое-то хозяйство, где Хью держал пару лошадей, и ему хотелось, чтобы мэтр осмотрел их. «Сейчас, — говорил кулачный боец, необычайно воодушевляясь, — я покажу вам кобылу. Она третий раз подряд жеребит двойню». «А вот, — продолжал нелегальный боксер, — мой мерин. Может бежать и рысью, и иноходью. Его испытывали и в экипаже, и под седлом». Мерин, рыжий, с лысиной, представлявший собой в некотором роде лошадиный универсал, потянулся к нам обвисшими губами. На вид ему было лет 15, что по человеческим меркам будет все 60. Мерин, видно, хотел бы сахара. Хозяин, однако, ничего ему не дал, а только отвел его морду рукой с почтительной осторожностью, как и требовали того исключительные дарования ветерана. «Еще я вам покажу, — не унимался боксер, — осла. Настоящий марокканский осел». Мэтр, еще недавно поносивший нас с Гришей за взгляд, один только взгляд, брошенный на пони, теперь осматривал осла, будто это была идеальных форм лошадь. «Ну, как, осел?» — обратился к Всеволоду Александровичу Грише. «Хорош по виду?» Наконец сели мы в машину. Хозяин отвлекся к приемнику и раздалось. «Хвалю тебя за то, что ты поблизости». Это звучало «Кэролайн», радиостанция пиратская, вне закона. Кэролайн находилась на корабле, который держался в 300 милях от берега. Все время, иначе арестуют. А 300 миль вне закона. Когда подходили мы к туманным берегам Альбиона, то видели где-то вдали судно, не судно, плот, не плот. Капитан поглядел в бинокль. это Кэролайн. И как только устроились мы на ипподроме, в первое же утро пришел молодой наездник Джон, принес транзистор, поставил его на землю возле денника и бодрый голос провозгласил: «Это Кэролайн». Все тогда слушали Кэролайн. Даже рыжая Лагретто возле бокса, который Джонни имел обыкновение помещать транзистор, тотчас же высовывала голову и тянулась мордой к черному ящику, едва только раздавалась: «Хвалю тебя за то, что ты поблизости». Наши лошади, впрочем, оставались равнодушны к мотивам Кэролайн. Эх, откровенный разговор, которому до чего только не было дела, даже не смотрел в ту сторону, откуда звучали навязчивые мелодии. А Тайфун забавлялся своей собственной музыкой. Он бил передними копытами в стену и дергал губами замок в задвижке у бокса. Получался вполне последовательный стук и бряк. Это продолжалось до тех пор, пока Гриша с ужасным криком не обрушивался на него. Жеребец оставлял свою музыку и глядел некоторое время в Гришину сторону, причем на морде у него было написано: «Ну вот, и подергать, и постучать нельзя». Нас же, как и всех здесь, Кэролайн донимала с утра до вечера. Они брали веселой наглостью, откровенностью очковтирания и музыкой, которая с точностью била по нервам. Их можно было не слушать, то есть пропускать мимо ушей все, что вещали они про мыло, пудру, сигареты, возбуждающие средства и тому подобное, но невозможно было отделаться от ритма, от заведенной бодрости. Кэролайн пользовались словно всеобщим магнитофоном. Радиостанция передавала одни и те же мелодии, и все в том же порядке. Идея прекрасная. Вот почему Кэролайн преследовали, а потом просто воспользовались ее примером, стали передавать музыку вперемешку с рекламой и зашибли пиратов конкуренции. Но мы начинали день с Кэролайн. Шли за провизией в город. Из двери кафе слышалось «Кэролайн». Проходили мимо молодые волосатые люди и слушали маленькими приемничками «Кэролайн». Возвращались на ипподром, рыжая Лагретто тянулась мордой к ящичку, из которого неслось: «А можешь ли ты сказать мне сейчас, или молчание, ответ, ответ?» И неизменно бодрый голос в который раз подтверждал: «Это радио Кэролайн». Итак, играло разбойничье радио. Нелегальный чемпион, кулачный боец, крутил рулем. Мы повернули там, где проезд был закрыт, и, значительно превышая дозволенную скорость, подлетели к запертым воротам со внушительными буквами: «Посторонним ловить рыбу строго запрещено. Частные угодья. Частный водоем. Нарушители будут наказаны по закону». Следом за Хью мы полезли через забор. «Да, друзья мои», — заговорил на гребне забора Котомский, — «вы и понять не в силах, где вы находитесь. Впрочем», — добавил он уже по ту сторону забора, — «если нас схватят, я скажу, что не читаю по-английски». Трое без лодки и без брюк толклись в воде возле коряги, и разговор у них был, понятно, чеховский. «За зебры! За зебры его хватай, а то уйдет! Да не тяни за губу! За губу, кому говорю, не тяни, упустишь! А-а-а, фиш!» Говорили на разных языках, но понимали друг друга без перевода. «Ура!» — раздался крик всех троих. У Хью в руках сверкала рыбина.